Глава сороковая. Шаги навстречу. Яна. Не веришь, что сделала это. Раскрыла ему все тайны. Выпалила, как на духу. Если он сейчас уйдет, я умру. Просто задохнусь без него. Захлебнусь отчаянием. Это будет справедливым наказанием за мою глупость. Женя, Женечка, не молчи. Молчит. Ну, скажи хоть слово. Мысли в голове мечутся в истерике, доводят до дрожи. Медленно разжимает пальцы на моих запястьях, опуская ладонь на поясницу. Все еще держит в объятиях, но ничего не предпринимает. Не целует, не радуется, не злится, не отталкивает от себя. Ничего. От волнения горлу подступает тошнота. Я старательно подавляю ее, сглатывая собравшуюся во рту слюну. Мне плохо. Голова начинает кружиться. Едва держусь на ногах и боюсь его обнять, чтобы не оттолкнул. Пожалуйста, выдави из себя хоть что-нибудь. Хотя бы недовольный стон. Не рви душу молчанием. Отчаянно пытаюсь рассмотреть в его глазах что-то важное. То, что придает женщине уверенности и сил. Окрыляет, заставляет верить в чудеса. Но он смотрит на меня и молчит, словно его заклинило. Я прекрасно осознаю, почему такая реакция. Догадываюсь, о чем он сейчас думает. Его грызут сомнения. Я сама дала повод не доверять мне. И только я хочу последний раз заверить его в обратном, как Женя приходит в себя. Прижимает к себе так крепко, что косточки позвоночника начинают хрустеть. Мне не удается сделать полноценный вдох. Ух. Зарываюсь носом у него на груди, горячий и такой желанный. Его сердце оглушающе лупит в мой висок. Я прислушиваюсь к этому ритму, как к самой прекрасной в мире волнующей мелодии. Дышу им, почти ничего не соображая. «Какой у нас срок? Почему ты все эти полтора месяца молчала?» Словно сквозь вату доносится его напряженно охрипший голос. И я не сдерживаюсь, чтобы снова не пустить слезу. Он не злится. Он просто растерян, как и я. Я не знаю. Сипло отвечаю. Недель 6 точно есть. Ты не была у врача? Инстинктивно сжимает волосы на затылке и вынуждает поднять на него глаза. Качаю головой вместо того, чтобы ответить «нет». Цветы не единственный подарок, которым ты удивил меня на день рождения. 2 недели молчала, пока я сходил с ума. Женя болезненно морщится, заново сдавливая меня в объятиях. «Думала, я никогда не узнаю? Я же периодически наводила тебе справки. Не смог отпустить, поэтому прислал цветы. Единственное, в чем я совершил промах, не пробил вашу регистрацию в ЗАГСе. Так бы уже давно вернул тебя. Не пришлось бы терять столько времени зря. Я очень скучал по тебе, мышка». Охрипший голос заставляет вибрировать мои нервы. Он всегда называл меня так, когда хотел заняться со мной любовью. Подернутые дымкой глаза смотрят на меня так жадно, как еще никогда не смотрели. Я тону в этом порочном взгляде и медленно умираю от нехватки кислорода и его прикосновений. Ощущаю его жаркое дыхание на своем лице, вспоминаю, как приятно чувствовать его губы по всему телу, по которому давно струится возбуждение. Хочу его до дрожи, но не смею об этом просить. Жду, когда он первым сделает шаг, чтобы безоговорочно сорваться с ним в пропасть и лететь, не думая, что где-то там есть еще земля. Прости. Забираюсь руками под рубашку. А Женя резко втягивает в себя воздух, когда мои дрожащие пальцы касаются его косых мышц на животе, и начинают скользить к груди. Мне хочется его трогать, ощущать жар его кожи, каждый дрожащий в нем нерв. Я не могла признаться тебе. Могла. Мучительно стонет мне в губы, кусает их, целует. Это жестоко, Яна. Зачем столько фальши? Можно было все обсудить. Когда ты научишься мне верить? Разве ты еще не поняла, что ты у меня единственная женщина? Я с тобой хоть на край земли, только верь мне. Женя. Поглаживая пальцами поросль волос на груди, ловлю губами его губы. Не могу бездействовать. Мне нужно им дышать, наслаждаться каждым мгновением. Влюбился в тебя, как мальчишка. И до сих пор ничего не могу с этим поделать. С первой нашей встречи мечтал только о тебе. Ты цепляла всем, острым язычком, тем, что была в тот вечер недосягаемой, как самая яркая звезда. Но я смог прикоснуться к тебе и в тот же миг сошел с ума. От вкуса твоих губ, от твоего запаха, от тебя. Мое дыхание утяжеляется, когда его пальцы развязывают узелок пояска, раздвигают полы халата, касаются чувствительных сосков. Тело прошивает ток, и я вздрагиваю в который раз. «Люблю тебя», — хрипло говорит в губы, целуя их нежно. Ладони не сильно сдавливают грудь, затем пускаются гулять по всему телу, уделяют особое внимание животу, а когда решают, что им этого мало, находят дрожащие бедра, гладят их, пробираясь наглыми пальцами вверх к резинке чулок, касается заветной точки, слегка надавливая на влажные трусики, прикрывающие изнывающие по ласке промежность. Оба не сдерживаем приглушенные стоны. «Впервые в жизни люблю так, что готов все отдать за тебя». В его голосе звучит искренность, от которой вдребезги разбиваются последние сомнения. Пальцами пробирается к влажному лону, скользит по набухшим складочкам, размазывая по ним влагу, доводит меня до полуобморока за несколько гребаных секунд. Все тело начинает гореть, нервы дрожать, кожа покрываться мурашками. Женя. Едва ли не хнычу от кайфа, вздрагивая, ощущая вторжение. Инстинктивно сажусь на его ладонь, чтобы в полной мере насладиться движением его пальцев внутри. «Мне ничего не нужно. Только ты, наш ребенок и Тим. Была бы моя воля, я бы сейчас выпорол твою задницу ремнем, чтобы ты больше не делала непростительных ошибок. Теперь придется ждать, пока родишь нашего первенца». Хочу возмутиться, но вместо слов отпускаю протяжный стон. Он будто издевается надо мной. Дразнит. Ждет, что я попрошу первой взять меня. А я задыхаюсь от новых эмоций, зарываюсь пальцами в его волосы и сжимаю их сильно в кулачках. Не для того, чтобы причинить боль. Просто мне сейчас слишком хорошо, чтобы о чем-то думать и делать выводы. Люблю тебя. Рвано шепчу, жадно втягивая воздух, потому что его палец начинает рисовать на моем клиторе небо в алмазах. Через секунду моя до сегодняшнего дня скучная вселенная взрывается яркими огнями. И я на мгновение слепну, испытывая оргазм, такой долгожданный и сносящий на своем пути все обиды. «И я тебя люблю». Подхватывает меня обессилевшую на руки, впивается губы жадным поцелуем. «Больше жизни люблю, малыш».